наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать. Главными героями были Аксютка и Сатана, единый и как бы единственный. Выражение из одного нелепого, варварским языком изложенного учебника Бурсы. «Сатана! Что тебе?» «Ипсе!» — крикнул Аксюта. «Да что тебе? Потирай руки!» «Значит, на левую ногу можно обделать, надуть кого-нибудь украсть». «Уж ты помалкивай! Купим на пятак, сожрем на четвертак!» «Вот тебе гривенник», — сказал Аксютка. «Что расщедрился вдруг?» «Пойдем в мелочную, видишь, отворена уж. Ты торгуйся, да смотри по мелочам. Муки, скажи, для приболтки в суп на кипеечку, копеечку. Цикорицы на грош, перчику на кипеечку, лучку на грош, клею на кипеечку, махорки на грош, леденчиков и постного масла уже на две». «Во что же масло-то брать?» «Да ты сатана ли? Ты ли мой любезный Ипсе?» Аксютка сделал ему смазь всеобщую. Сатана не рассердился на него, предвидя поживу. Он только по обыкновению сделал из фалт нанкового сюртука хвост и описал им три круга в воздухе, приговаривая: «Я Ипсе». Аксютка стал объяснять ему: «По мелочам будешь брать, дольше времени пройдет. Когда спросишь маслица, скажи, что забыл дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки». «Облапошим! Аксен, ты умнее сатаны! Ты должен звать меня Аксен Иванович». Сатане была пожалована при этом смазь. Сатана вытянулся во фрунт, сделал себе на голове пальцами рожки, сделал на своей широкой роже смазь вселенскую и в заключении вернул хвостом трижды. Прозвали его сатаной и недаром. Как есть сатана с хвостом и рогами, план их вполне удался. У Аксютки через четверть часа оказалось краденого: две бутылки, банка малинового варенья, краюха полубелого хлеба и десятка-два картофелю. Ноздри Аксютки раздувались, как маленькие паруса. Всегдашний признак того, что он либо хочет украсть, либо украл уже. «Теперь, скакая и граши веселыми ногами, в кабачару!» — скомандовал невинный мальчик Аксюша. Другое невинное дитя, мальчик Ипсе, скорчил рожу на номер седьмой, на который выразились радость и одобрение. «Знаешь, что я отмочил?» «Что?» «Наплевал в кадушку с капустой». «И-го-го-го!» — заржало сатанинское горло. Училищный и уличный тать Аксютка был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума. Но его сгубила Бурса, впрочем, отчасти и домашнее воспитание. Как она сгубила сотни и сотни несчастных людей. В самой системе и характере его воровства сказалась сильная натура. Сильная, но погибшая нравственно. Он воровал артистически. Этот каторгорожденный не мог стянуть без того, чтобы зло не пошутить над тем, у кого он крал. Когда он забирался в сундук, ляпсил булку, тибрил бумагу, бондил книгу и прочее, где бы другому бежать, а он не то, он сходит за каменьями или грязью и накладет их в сундук вместо краденого. Иные, зная его как вора и желая задобрить, случается у нас, и не в Бурсе задабривают воров, чтобы они не нагадили, приходили к нему с приношениями, но он отказывался от приношений, играя роль честного человека, которого оскорбляет взятка. Вот пример. Прислали из деревни одному ученику мешочек толокна. Он знал, что Аксютка видел присылку и был вполне убежден, что Аксютка украдет толокно. Поэтому ученик забежал к Аксютке с акциденцией, предлагая ему около двух горстей толокна. Аксютка сказал: «Я не могу есть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка пожелал сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищ задвинул в парту мешок столокном, Аксютка подкрался, легче, нежели блоха скачет по полу, под парту толоконника и выкрал мешок. Сряду же после этого он подошел к толоконнику и умиляющим голосом сказал ему: «Братец, ты обещал мне толоконца, так дай». Тот полез в парту. Толокна не оказалось. Аксютка обругал его, сказав: «Свинья, обещал, а не даешь, я за это тебе отплачу». Отвернулся. Ноздри его раздувались, как паруса, а на роже отсвечивалось сознание своей силы в воровстве. Через полчаса он подошел к окраденному им товарищу и сказал: «Не хочешь ли толоконца?» Аксютка держал на ладони толокно. «Это мое?» «Нет, мне самому мамаша прислала». «Скотина, ведь у тебя и матери-то нет». «Я говорю про крестную мамашу». Таков был Аксютка. Особенно он был искусник меняться ножами. Здесь мы опишем еще один характеристический обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричал: «С кем ножичками меняться?» Когда выискивался охотник на мену, тогда между ними начиналась следующая проделка. Оба они выставляли на показ друг другу только концы ножей. Тогда следовало угадать, стоит ли решиться на мену, чтобы вместо хорошего ножа не пришлось получить дурной. Вот в этом-то деле был особенно искусен Аксютка. Мы убеждены, что его участь — каторга.